Глава 14. Ресторатора он нашел там же, где оставил, под навесом, недалеко от трамплина. Правда, пока сыщик разговаривал с журналистом, прыжки уже прекратились, народ разошелся, и теперь ресторатор мерз под навесом в одиночестве. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал ему Гуров. «Не думал, что разговор затянется». «Ладно, пустяки», — величественно махнул рукой Абуладзе. «Но давайте пойдемте куда-нибудь в тепло и что-нибудь выпьем, а то я и правда замерз». «Хорошо, пойдемте в какое-нибудь здешнее заведение, на ваш выбор», — согласился Гуров. «Только я не смогу составить вам компанию. Пока идет расследование, я спиртное в рот не беру». «Но кофе вы, по крайней мере, согласитесь выпить?» — спросил ресторатор. «Кофе соглашусь». «Тогда пойдемте в Баксан», — предложил Абуладзе. «Это единственное место в поселке, где варят сравнительно неплохой кофе. Не такой, конечно, как в моих кофейнях и ресторанах, но пить можно. А я найду там себе какой-нибудь коньяк». Спустя несколько минут они уже сидели за отдельным столиком кафе. Играла негромкая музыка. Соседние столики были в основном заняты парочками. Люди приезжали в горы не только поправлять здоровье и кататься на лыжах, но и добиться успехов на любовном фронте. Абуладзе, как и намеревался, заказал себе 100 граммов коньяка, а Гурову попросил принести двойной кофе. Коньяк с нарезанным лимоном подали быстрее, чем кофе. Однако ресторатор пить не стал. Дождался, пока собеседник тоже получит свое. Только тогда налил себе стопку и выпил. И тут же, не делая паузы, повторил. «Замерз я», — объяснил он Гурову свою тягу к выпивке, которой сыщик в нем прежде не замечал. «Да и вообще, тошно мне». «Из-за смерти друга», — предположил Гуров. «В основном, конечно, поэтому», — кивнул Абуладзе. «Но не только. Просто Игорь был некой скрепой, которая удерживала всю нашу компанию. Не стало скрепы, и все разваливается на глазах. Лидия смотрит волком и на меня, и особенно на Настю. Удивляюсь, что она еще не потребовала от нас убираться из пансионата. Хотя он оплачивается не только из-за ее денег, но и из моих тоже. Но она всегда забывала о таких вещах». «А как у вас вообще обстоят дела с деньгами?» – спросил Гуров. «Ведь вы, наверное, сможете оплатить проживание себя и Насти в другой гостинице». «Да деньги у меня есть», – отмахнулся ресторатор. «Могу еще один пансионат снять. Только Настя, разумеется, туда со мной не переедет. Она тогда в Москву вернется. Она ведь здесь только из-за Игоря жила. Последние сутки она здесь оставалась, так сказать, по инерции. Все не могла осознать, что Игорь уже не вернется с трассы. Любила она его. Очень сильно любила. Мне тут приходилось слышать другие мнения о ваших отношениях», — заметил Гуров. «Вас, Насти и Семенова». «А, конечно», — воскликнул Абуладзе. «Но мы с вами уже говорили на эту тему. Поверьте, Настя... чистейший человек, я нет. Но у меня с этой девушкой ничего не было, к сожалению. Она меня ценит как друга Игоря и только. Ну к черту эти сплетни. Вы мне ничего не сказали об этом человеке в куртке. Кто он? Что здесь делает?» «Значит, вы его точно не знаете?» — уточнил Гуров. «Я же говорил, в первый раз вижу». «А вот он вас знает. Рассказывал мне о вас разные гадости. В основном те, что я уже слышал, насчет вашего долга Семенову». «Вот оно как», — задумчиво сказал ресторатор. «Значит, эта сплетня стала общим достоянием. Неприятно». «Его зовут Михаил Скрынников», — сказал Гуров. «По профессии журналист, занимается расследованиями». «То есть он так считает. Фактически он собирает сплетни. Слухи, все то, что люди тщательно скрывают, с удовольствием копается в грязном белье и не прочь получить от этого грязного белья хороший доход». «Что вы имеете в виду?» «Как я понял, он шантажировал Семенова, получал с него деньги за то, что не делал достоянием гласности его внебрачные связи. «Вот оно что!» — воскликнул Абуладзе так громко, что на них обернулись несколько посетителей кафе. «Теперь я понимаю, понимаю». «Что именно?» Игорь говорил в прошлом году. Он не называл подробностей, просто сказал, что один человек угрожал опубликовать сведения о его связи с одной девушкой. Теперь я понимаю, что речь шла об этом мерзавце. Как вы сказали, его зовут Скрынников? А Семенов не говорил, какую сумму он уплатил шантажисту? Нет, он вообще не сказал, что платил. Я просто понял, по дальнейшему развитию событий, что он заплатил. Понимаю. Конечно, этот Скрынников – мерзавец. Но он может оказаться полезным. Он мне обещал дать знать, если увидит здесь в поселке руководителей компаний, конкурирующих с компанией Семенова или их заместителей. Стало быть, вы думаете, что это они могли организовать? А вам не кажется, что человеком, который столкнул Игоря в пропасть, может оказаться этот ваш новый партнер, этот самый Скрынников? Нет, не кажется. Отвечал Гуров. Причем по нескольким причинам. Во-первых, как я вам уже говорил, Семенова, по моему глубокому убеждению, никто не толкал. Он сам подъехал к краю пропасти и свалился в нее. А во-вторых, с какой стати Скрынникову убивать Семенова? Тот, кто ворует молоко, не убивает корову. Ладно, сейчас я вас, пожалуй, покину. Надо сделать еще одно дело. «Надеюсь, оно связано с расследованием?» Со значительностью в голосе спросил ресторатор. «Было уже заметно, что он выпил». «Обязательно», — ответил Гуров, заплатил за кофе и вышел. Из кафе он направился к себе в гостиницу. Его уже некоторое время беспокоила мысль, что он действует, не используя возможности обширной информационной базы родного управления. И вот теперь он хотел исправить это упущение. Гуров вошел к себе в номер, достал из чемодана недавнее приобретение – планшет, и подключил его к интернету. Затем набрал известный лишь очень немногим людям электронный адрес. Значительно больше времени у него ушло на формулировку запросов, которые он хотел сделать. А их оказалось не два, как он сначала предполагал, а четыре. Наконец, все запросы были сформулированы и отосланы. «Ну что, уже сегодня к вечеру можно ждать ответов», – размышлял Гуров, выключая планшет и пряча его назад в чемодан. «Хотя нет, сегодня вряд ли. Некоторые из моих запросов могут поставить наших аналитиков в тупик, но дня за два они точно все выяснят, поищут и выяснят. Это может дать мне многое. Может...» И не стоит пока что ничего предпринимать. Хотя нет, сидеть сложа руки я не буду. Можно сделать следующий ход. Придя к такому решению, он вышел из гостиницы и снова направился вверх, к пансионату. Войдя в холл, он увидел ту пару, которую покинул не так давно. В расположенной вслед за холлом столовой обедали Лидия Семенова в компании с Глебом Молчановым. Приятного аппетита! Приветствовал их Гуров. «А где же остальные?» «Ксения со своим ухажером отправилась кататься», сообщила Лидия Евгеньевна. «Как видно, траур по отцу для нее окончен». «Ну, про этого Шурика я и не говорю. Он для нас посторонний человек. Что ему горе семьи?» «А что касается Олега и этой девицы, то я за их перемещениями не слежу. И уж во всяком случае...» Я не собираюсь садиться с ними за один стол. В конце концов, прием пищи, трапеза, согласно религиозным нормам, имеет сакральное значение, и абы с кем это делать не стоит. Я вообще хочу сегодня предложить этой парочке найти себе другое место жительства на оставшиеся дни. Напрасно вы так резко, Лидия Евгеньевна, попытался смягчить ее слова Молчанов. Можно же потерпеть 1-2 дня. Сейчас, когда вскрытие произведено, больше нет препятствий, чтобы отправить тело Игоря Борисовича в Москву. Ведь так, Лев Иванович? Да, я думаю, уже завтра вы сможете забрать тело мужа из морга в Тернеаузе, подтвердил Гуров. И прямо оттуда можно организовать его транспортировку в минеральные воды, а оттуда в Москву. Решение об этом будет принимать лейтенант Косыгов, который ведет это дело. Но я думаю, что с его стороны препятствий не будет. «Большое спасибо, Лев Иванович», — отвечала вдова. «Я буду очень рада, что можно будет наконец покинуть это отвратительное место, этот грязный поселок, эти проклятые вершины, которые торчат тут со всех сторон. Но оставшиеся сутки я хочу провести в тишине и спокойствии, не видеть людей, которые сделали мне и Игорю много зла. Поэтому мое решение остается неизменным. Я сегодня же попрошу Олега Абуладзе и эту девицу покинуть пансионат». «Что ж, это ваше право», — сказал Гуров. «Однако до этого мне необходимо видеть всех, кто живет здесь, или, точнее, кто здесь жил вместе с Семеновым». «И зачем же?» — спросила вдова. «Мне надо сделать одно объявление. Нужно, чтобы его услышали все. Сотовых телефонов Ксении Игоревны и Олега Абуладзе, а также Топоркова и Насти, у меня нет. Поэтому я попросил бы одного из вас связаться с ними и пригласить сюда, скажем, через полчаса». «Ладно, пусть Глеб свяжется», — разрешила Лидия Евгеньевна. «Он у нас человек толерантный, со всеми дружит, и у него всегда есть все телефоны». «Да, я могу связаться», — подтвердил менеджер. «Через полчаса, говорите? Я так и передам». Оставшиеся до встречи полчаса Гуров потратил на то, чтобы вновь спуститься к гостинице и быстро пообедать. Затем, не давая себе времени на отдых, вернулся в пансионат. На этот раз в холле собрались все, и когда Гуров вошел, присутствующие с интересом уставились на него. Сыщик прошел в центр холла и обратился к собравшимся. «Я попросил вас всех собраться здесь», — начал он, — «для того, чтобы сделать одно объявление. Как вы все знаете, во время вскрытия тела погибшего Игоря Семенова были обнаружены следы вещества, которое способно вызвать у человека резкое падение давления и приступ сонливости. Могу даже сообщить, что это современный препарат, призванный заменить соединение морфия. Его назначают людям, страдающим от гипертонии. Я выяснил, что сам погибший такое лекарство не принимал, да и не мог принимать, поскольку не страдал от повышенного давления. И никто из здесь присутствующих не признался, что имел такой препарат и давал его погибшему. Между тем лекарство попало в кровь Семенова именно здесь. Поэтому я, по согласованию с лейтенантом Косыговым, принял решение провести в пансионате обыск. Я прошу всех собравшихся никуда не уходить. Спустя час из Тернеауза прибудет бригада криминалистов, которые и проведут обыск. Искать будут только это лекарство. Больше моих коллег ничего интересовать не будет. У меня все». Первой реакцией на сообщение было гробовое молчание. Затем заговорили сразу несколько человек. «Но это незаконно!» – воскликнула Ксения. «Ведь уголовное дело не возбуждено, верно? Как же вы будете проводить обыск?» «Какая разница, законно или нет?» – возразил ей Абуладзе. «Правильное решение». «Вообще это как-то неожиданно», – пожала плечами Лидия Евгеньевна. «Какие-то люди ворвутся, будут шарить в вещах. Я буду возражать». К удивлению Гурова, Молчанов, негативно относившийся к ресторатору, на этот раз его поддержал. «Мне кажется, с этим надо смириться, Лидия Евгеньевна», — сказал менеджер. «Может быть, с точки зрения закона эти действия будут, так сказать, на грани фола, но ведь они нужны для пользы дела, верно?» «Лев Иванович прав. В истории с лекарством надо поставить точку. Если его у кого-то найдут, мы сразу узнаем того, кто причастен к гибели Игоря Борисовича. Так что я не буду возражать против обыска. Можете с меня начинать». «С кого начинать? Это решит лейтенант Косыгов», — сказал Гуров. А вас всех я прошу разойтись по своим комнатам и быть готовым к визиту криминалистов. Я сейчас пойду в поселок их встречать». «Хорошо, я смирюсь с этой акцией», — веско произнесла вдова. Было видно, что она считает себя вправе решать, что можно, а что нельзя делать в пансионате. «Но потом у меня тоже будет одно объявление». Она с царственным видом поднялась и направилась к лестнице. За ней поспешил Молчанов, на ходу в чем-то продолжая убеждать Семенову. Затем поднялась в свою комнату Настя Мельникова, которая за все это время так и не проронила ни слова. За ней потянулись остальные. Последней, все еще кипя от возмущения, ушла Ксения Семенова в сопровождении Саши Топоркова. Гуров остался один.